Ага, вот мы где. А вот куда нам надо. Прочертив ногтем маршрут от третьей забубенной до веселого тупика, он с уверенностью двинулся дальше, вернув свиток в казенный скрипторий. Теперь к дому барда по мостовой вел эфирный след, лазурный шнурок. Два не вполне трезвых сударя, направившись было к кручику, узрели явление свитка и почли за благо свернуть в подворотню. В итоге намерения пьяниц остались тайной, в том числе и для них самих. Чего хотели? Помощь ближнему, облегчив его карманы. Пригласить на дегустацию чуда шмурдица, выгнанного сегодня папашей Брехтом. Спеть хором мы беспечны, как волны в речке. Вечный странник, один ты всеведущ. Сумерки заливали город густыми чернилами. В небо швырнули горсть алмазных песчинок. Звезды дали сигнал фонарщикам. Пора приниматься за работу. Ибо, как писал Ян ван дер Хайт, инспектор городского освещения, в докладе на высочайшее имя. При благословенном свете фонарей горожане реже падают в канавы, преступники спешат укрыться в тень, и с пожарами легче бороться, ибо видно, что тушить в первую очередь. Один из таких поздних трудяг шествовал впереди кручика. Шляпа-цилиндр с высоченной тульей, длиннополый лапсердак, стремянка на плече и запальник в руке. Остановившись у столба, фонарщик раскладывал стремянку, накидывал крючок, чтобы лестница не разъехалась, и с неторопливостью, рожденный опытом, взбирался наверх, к фонарю. Открыв стеклянное оконце, он заливал в лампаду порцию конопляного масла, зажигал фитиль, тихо улыбался, радуясь живому огоньку, и спускался вниз. Фонарщик попался длинноногий. Шагал он с размеренностью ожившего циркуля. Кручик раз за разом обгонял его, прижимаясь к стене, пока фонарщик трудился над лампадой. Еще зальет сюртук своим вонючим маслом. Но, спустившись со стремянки, тот вновь оказывался впереди, словно задался целью осветить чужаку всю его дорогу. Когда Кручик всерьез начал опасаться, что фонарщик, мистический доппельгангер, и теперь будет рядом до смертного часа, циркуль в цилиндре зажег последний фонарь, в веселом тупике, напротив дома Томаса Биннери. «Удачной ночи, сударь!» Фонарщик отвесил поклон и сгинул. Неподалеку раздавались крики. Похоже, кто-то дебоширил. Поморщившись, Кручик поднялся по ступенькам и постучал в дверь молотком. Ответа не последовало. Дебошир на миг угомонился, но вскоре снова разразился воплями. Доцент постучал сильнее. Может, беглеца еще не нашли. Шагов он не расслышал. Просто дверь вдруг открылась, и доцент зажмурился от света высоко поднятого канделябра. «Кто вы, сударь?» Голос сорвался. Слуга зашелся кашлем. Канделябр плясал в руке, швыряясь рваными клочьями теней. «Приват-демонолог Матиас Кручик. Это дом Томаса Биннери. Да, но мэтр Томас не принимает. Он нездоров. Я знаю. Скажите, Келинострофада уже здесь. Кто? Гарпия. Она не возражала против моего присутствия, доцент солгал. Вернее, выдал желаемое за действительное. Они с Гарпией не обсуждали этот вопрос. Келина, моя студентка. Она полетела вперед. «Да-да, Гарпия здесь». Слуга зачастил скороговоркой, брызжа слюной. «Мэтр нуждается в срочной помощи. Идемте, идемте быстрей». Он бегом устремился обратно в дом. Кручик двинулся следом, едва поспевая. Миновав узкий коридор, они оказались во внутреннем дворике. Здесь было заметно светлее. У крошечного цветника горели два шандала восьми свечника на высоких ножках. Возле левого шандала стоял капитан лейб-стражи Рудольф Штернблат, возле правого – долговязый псоглавец, затянутый в черную кожу с металлическими бляшками. Бляхи поблескивали, отражая пламя свечей. Капитан с псоглавцем оберегали шандалы от буянившего во дворе сударя, чтоб не снес ненароком. Но самого буяна не трогали. Приглядевшись, Кручик с изумлением узнал в дебошире хозяина дома. Так вот чьи вопли он слышал. Сейчас Биннери не кричал. Он танцевал с сосредоточенностью идиота, кружился по двору, выкидывая умопомрачительные коленца, и был целиком поглощен этим важным делом. Время от времени мэтр Томас бросался вперед, словно пытаясь достать кого-то шпагой. Затем он разражался зловещим, крайне неестественным хохотом, и возвращался к танцу. Один раз поэт дернулся, как от пропущенного удара, и выдал неразборчивое проклятие. Но танца не прервал. «Сделайте что-нибудь!» С отчаянием воззвал слуга к быстро чернеющему овалу небес. «Помогите ему!» И овал небес, мигнув звездами, ответил. «Усадите больного в кресло. Держите, пока я произведу захват. Кручик задрал голову вверх. Подслеповато щурясь, он с трудом разглядел темный силуэт гарпии, устроившийся на перилах лоджии. «Мэтр Томас, вы слышите меня? Мэтр, умоляю!» Капитан Штернблат кивнул псогловцу. «Готовься, Доминго! Берем!» В следующее мгновение капитан возник рядом с поэтом. Мягко, почти нежно, он наплел мэтра руками, как спрут, щупальцами, сковав движение. Казалось, в руках Штернблада нет костей. Поэт затрепыхался мухой, угодившей в паутину. Тут подоспел псогловец, и они с капитаном понесли больного к плетеному креслу. В свете шандалов доцент разглядел. Одежда поэта разорвана. На скуле ссадина, шею пачкает струйка запекшейся крови. Тысяча демонов. Что стряслось с беднягой? Что вы себе позволяете, господа? Немедленно отпустите мэтра. Слуга разрывался между двумя противоречивыми стремлениями. Помочь хозяину и... не мешать гостям помогать хозяину. От вида плененного Биннери восставало все его существо, требуя вмешаться без промедления. То, что против двоих умелых солдат услуги не было даже тени шанса, не имело значения. Но рассудок выливал на пылкое сердце ушат ледяной воды. Без насилия, увы, не обойтись. Никто не хочет зла мэтру. Так нужно, чтобы гарпия могла провести сеанс. Но что значит доводы разума по сравнению с криком души? Мало того, что хозяин не в себе, что он сошел с ума и угасает. Так в придачу его силой волокут на заклание страшной женщине-птице, притаившейся во тьме. У Абеля Крамштеля сегодня был трудный день. Его трясло, бросая то в жар, то в холодный пот. «Держись», — бормотал он, — «держись, без тебя мэтру не выплыть». И чудом, о котором позже не захочет писать в дневнике, сумел остаться на месте. «Спасибо, господа, сейчас я произведу захват. Потом, не знаю, наверное, его можно будет отпустить. Если что, продолжайте держать. Просьба никому не двигаться». С балкона сорвался серый вихрь. Воронка тайфуна ревела разъяренной медведицей. Клыки молнии норовили достать незваную гостью. Килина лавировала в опасно изгибающемся туннеле, ускоряя или замедляя падение, уворачиваясь от разрядов, шипящих с бессильной злобой. Топорщились перья, в волосах трещали искры, удары грома оглушали. Соринка попала в око урагана, и вихрь исполин отчаянно моргал, пытаясь избавиться от инородного тела. Обычно второй вход дается легче первого. Но только не в том случае, когда в психономе пробудился доминантный паразит. Судя по кризису Биннери, доминант был чрезвычайно силен. Войди Килина в психоном через уже проложенный тропос, паразит почуял бы ее слишком рано и не дал работать. Для прямой схватки она еще не готова. Сперва надо поставить карантин и обзавестись сворой. Миг падения тянулся, закручиваясь спиралью. Он хотел бы, да не мог длиться вечно. В последний раз воронка взвыла, томясь от разочарования, и выпустила несостоявшуюся добычу. Килина спикировала под взбудораженное небо психонома. Черными овцами по лугу неслись тучи. Внизу расстилался знакомый пейзаж, если не считать естественных изменений. Город, рождение которого она наблюдала в прошлый раз, разросся, заматерел. Часть окраин состарилась и просела, будто намеревалась в скорости уйти обратно под землю. Пока человек жив, мир его души находится в состоянии творения. Что-то возникает, что-то исчезает, здесь проступает рельеф, там развоплощается призрак. Рождаются города и страны, моря и суша. Их заселяют люди и удивительные существа, преломление образов тех, с кем ты встречался в творящей жизни. Лишь после первой смерти создателя психоном обретает завершенность. Все, что не оформилось до конца, отмирает, прорехи затягиваются, судьба Белошвейка умело штопает дыры на погребальном саване. В мир нисходит постоянство. Это не так уж плохо. Костенеет лишь оболочка психонома. Горы не бродят с места на место, на небосклоне не вспыхивает третье солнце, океаны не мелеют, а земля не уходит под воду. Жизнь продолжается, для всех, включая самого создателя, сменившего жизнь творящую на жизнь творимую. Килина набрала высоту. Ей необходима свора. Она стала вспоминать здешние якоря, где могут гнездиться мелкие паразиты. Из таких получаются отличные церберы. Радуга мерцала на горизонте, временами превращаясь в кляксу угольной черноты. Там, дворец, ожог болевого воспоминания. Почуяв врага, доминант начал шарить по окрестностям в поисках конкурента, и мелочь забеспокоилась. Вон как пульсирует. Крылья несли гарпию к цели. Ветер продувал тело насквозь, одаривая веселой силой. Поток анимаса, ветра жизни, искал себе новые русла. Содрогаясь, дворец стремительно приближался. Его покидал, и никак не мог покинуть Биннари верхом на осле. Бедное животное стучало копытами, но распахнутые настежь ворота жевали дорогу, всасывая ее в голодное чрево здания. Поэт оставался на месте. Искрились арки из хрусталя. «Вернись!» — шептало эхо в глубине залов. Килина заложила восходящий вираж и ринулась в разверстую пасть ворот. Навстречу захватчице взметнулись побеги ядовитого плюща. Но раньше когтей атакующей гарпии на дворец обрушился ее боевой клич. Пронзительный визг сверлом ввинчивался в мозг, ножами полосовал уши, рвал душу в клочья. «Поди ниц и закрой руками голову, ибо выдержать такое могли лишь закаленные бойцы». Увы, во время платийских войн у людей нашлось достаточно закаленных бойцов. Паразиты, жирующие на местном якоре, не имели мозга, ушей и души. На них боевой клич гарпии действовал иначе. Мрак смешался с хрусталем, плющ влился в радугу. Эта невозможная конструкция в мгновение ока затвердела, пошла трещинами и осыпалась серым, похожим на пепел, щебнем, обнажив паразитов в их истинном обличье. Приземистый куст, чьи багровые ветви были усеяны моргающими глазами, опутал руины сетью корней щупальцев. Корни мерзко шевелились, на них белели присоски, похожие на шляпки поганок. «Нет», — поняла гарпия, — «это не корни». Семителый червь извивался под кустом, мотая гроздью слепых голов. Скалились с угрозой слюнявые пасти, обнажая зубы гвозди из синеватого металла. Еще один паразит, огромные ножницы на лягушачьих лапах, таился позади куста, изготовясь к прыжку. Все. В последний миг Килина изменила направление атаки. Со свистом она пронеслась над глазастым кустом и обрушилась на ножницы, придавив их к земле. Не в силах прыгнуть, ножницы со скрежетом клацнули, опять раскрылись, и гарпия, вцепившись когтями в кольца паразита, мощно взмахнула крыльями, заставляя врага податься вперед. Лезвия щелкнули, рассекая пополам стволики куста. Останки глазастого задергались. Ритм конвульсий говорил об агонии. Ножницы вырвались, развернулись, нацелились остриями на гарпию, но Килина подпрыгнула и вновь обрушилась на паразита. Придавив одну половинку ножниц к земле, она изо всех сил рванула другую вверх. Отчаянно крякнув, сломался гвоздик. Ножницы распались, засучили жабьими конечностями. Умирая, паразит скукоживался, будто сохлый лист. Лезвия меняли твердость на хрупкость, чтобы в конце концов рассыпаться прахом. Червя гарпия растоптала. Потом вырвала из земли настоящие корни куста, пытавшегося отрастить новые стволики, и отошла в сторону, не мешая восстановлению якоря. Ждать пришлось недолго. Хрусталь стен и арок дворца, восстающего из праха, едва ли на высоту копья воспарил над грудами щебня, а к Килине уже неслись три новорожденных цербера. Дракончик-семиглавец, не больше двух локтей в холке, с преданностью глядел на хозяйку, блестя глазками-бусинками, и вилял чешуйчатым хвостом. Босовито гудел многолапый шершниль-гигант, наворачивая круги над гарпией. Мохнатое брюхо щетинилось иглами цвета запекшейся крови. Третий цербер был саранчой с паучьими жвалами. Паразита можно убить навсегда, но Килина нуждалась в своре, чтобы обложить доминанта. Церберы из мелких паразитов выходят отменные, хватки, бесстрашные, сторожа, гончие, ярчуки. Для перерождения их всего лишь надо убить. Первая смерть, и они твои, всего лишь, усмехнулась гарпия. Рядом, велела она и взмыла в воздух. Все церберы умели летать, стремясь приблизиться к облику хозяйки. Троица без колебаний последовала за Килиной. Ей пришлось снизить скорость полета, иначе малыши отстали бы. Им нужно время, чтобы окрепнуть. Кружась над полем боя, гарпия смотрела вниз. Путник на осле покидал негостеприимный дворец, топчась на месте. Он не уедет и не вернется. Одно целое с якорем. Яркое воспоминание, татуировка на сердце, такое не выцветает с годами. Память Биннари удерживает его здесь надежнее цепей. Но что станет с мэтром Томасом, когда творящая жизнь поэта подойдет к концу, когда психоном сделается единственным пристанищем изгнанника? Уедет, вернется. Килина не знала ответа. Она полетела по дуге, намечая кольцо отчуждения вокруг окопавшегося в центре доминанта. По дороге гарпия искала якоря, требовавшие зачистки. В ущелье, наполненном стонами, свора пополнилась двумя церберами, хищной розой и змеей с головой старика. Замок над морем оказался чист, здесь паразитов не было. С фрегата, вечно тонущего в пучине, к ней присоединилась стая зубастых барракуд. Стаей обернулся полип многоножка, его килина разорвала в клочья. Плавники рыб церберов трепетали, создавая мерцающие ореолы. Поток живительного анимаса изгибался, следуя за гарпией. Надо было закольцевать его, освободив от паразитов еще по меньшей мере 3 якоря. Лишь тогда доминант окажется в блокаде, отрезан сворой от всех источников пищи, кроме избранного в начале. Холм в глубине леса, где сражались поэт и его визави, она миновала без боя. Слишком близко к логову доминанта. Не надо дразнить зверя. Да и чутье подсказывало. На холме паразитов нет. Якорь чист, как и замок над морем. Дальше начались незнакомые места. Внимание привлекла кукольная деревенька, карамельная до тошноты. Едва килина спикировала, разрушая боевым кличем маскировку, земля вспучилась, лопнула жирным бутоном, и в небо поднялся кашалот в чешуе из бритв. Блики, отсветы на стальных лезвиях, мыльный пузырь-гигант. Лязгнули челюсти, способные перекусить матерого несвезлоха. Из спины ударил фонтан огня. Ливень искр упал на деревню. Домики вспыхнули, окутались клубами дыма. Помощь своры пришлась кстати. Килина справилась бы и сама, но тварь измотала бы гарпию до состояния мокрой тряпки. А так свора налетела на кашалота, вырывая куски из могучей туши, и гарпии осталось лишь добить паразита, выцарапав ему глаза. Она по локоть вогнала руки в податливую, дряблую плоть. Часть барракуд погибла в драке. Пострадали шершни и змея-старик. Зато к своре в итоге присоединился ковер-самолет, сотканный из жгучей крапивы. За мной. Гряда заснеженных пиков упирается в небеса. В облаках пыли кишат муравьи с жалами ос. Долина анемонов с бездонной пропастью на краю. Реки текут кровью и золотом. Города сверкают изумрудами и расплавленной бирюзой. Башни из слоновой кости возвышаются в пустыне. Вперед. Килина летела, сражалась и снова летела. Она смертельно устала. Крылья отказывались держать гарпию. Тело налилось свинцом. Женщину-птицу тянуло к земле. Рухнуть, забыться, уснуть вечным сном. За мной. Наконец впереди замаячил дворец с бардом-изгнанником. Карантин установлен. Поток анимаса тихо гудел, замкнувшись в кольцо. Охранять. Неутомимые церберы умчались по маршруту, проложенному хозяйкой. Свору питал анимас родного, теперь это была их родина. Психонома. Не зная усталости, они будут кружить по кольцу отчуждения, пока гарпия не призовет их для решающей битвы. Из последних сил Килина поднялась выше. Она хотела увидеть результаты своих трудов. Карантин обозначало кольцо молочно-белого тумана, который отсекал берлогу паразита от мира души Томаса Биннери. В центре кольца психоном вспучивался, подобно нарыву вокруг занозы, глубоко вошедший в тело. Нарыву надо дать созреть, тогда придет очередь ланцета. «Вам плохо, сударыня, вам помощь, со мной все в порядке». Плясали свечи шандалов, плясало кресло с пациентом, плясали слуга, доцент Кручик, капитан Штернблат, псоглавец. В иной раз это было бы смешно. Спасибо жесткому хвосту, без опоры гарпия наверняка упала бы. Упасть не с небес, а просто так. Вот потеха, мне нужен отдых. Проводить вас до дома, мы можем вас отнести, если пожелаете. Благодарю за заботу, Килина вымученно улыбнулась. Она не сомневалась, что в случае необходимости маленький капитан отнесет ее хоть на край света. Я долечу, тут недалеко. Как себя чувствует пациент? Он спит, трагическим шепотом сообщил слуга. Но во время сеанса мэтр приходил в себя. Просил есть. Я принес бульона с тефтельками. Сударыня, госпожа моя, храни вас вечный странник. Вы посланы нам судьбой. Вы меня смущаете. Не спешите с благодарностями. Возможно, настанет день, и вы поспешите с проклятиями. Самое трудное впереди. Доброй ночи, господа. Хорошо, что лететь и вправду близко, подумала гарпия. Спасибо предприимчивой девчонке. Надеюсь, я поставила ее брату славный якорек. Прикрыв чайник крышечкой, Мартин Гоффер погрозил ему пальцем. Смотри у меня. Дурацкие жесты и суровые выражения лица были частью давнего ритуала. 5 лет назад он подарил учителю этот чайник. Нарочито грубая керамика отлично держала тепло. А бока украшал двуцветный барельеф. Горы в дымке, над вершинами парят драконы. Учитель обрадовался подарку. Окрыленный, Мартин тут же взялся заварить в нем любимую смесь. Черный бадандинский золотник, красный лалангский туман и енгпу и чуть-чуть сушеных ягод ежевильника. Он очень старался, дотошно соблюдая все тонкости. Взмок, устал, выложился целиком, без остатка. В итоге получилась полная дрянь. Горький, прелый, напиток отдавал грибами нетопырниками. Учитель отнесся к неудаче философски, но Мартин расстроился всерьез. На следующий день, строго погрозив чайнику пальцем, он предпринял новую попытку. И, о чудо, чай удался на славу. С тех пор Гоффер исполнял ритуал всякий раз, и конфузов не случалось. Позже он выяснил, что анхуистская керамика обладает интересным свойством. Ее следует наполнить кипятком, выдержать 3 минуты, жидкость слить, чайник прополоскать и лишь затем использовать по назначению. Все объяснилось вполне прозаично, но от ритуала он отказаться не пожелал. История, дама экстравагантная, этого окликнет, с тем заговорит, одного отпустит, другого схватит за рукав, а бывает, взбрыкнет почище норовистой кобылы и выволочит на свет совсем уж неожиданного персонажа. Нате здрасте, любите жалуйте. Вот, к примеру, Мартин Гоффер. Кто такой? Откуда взялся? Вечный ученик, помощник, ключник, секретарь. Небесталанин, сам мог бы школу открыть, но не в силах покинуть дом обожаемого кумира. Повода для сплетен их совместное проживание не дало, кому жить-то надоело. Ну, и при чем тут наша история? Просто тишайший Абель Крамштиль при поэте Биннере и серьезный Мартин Гоффер при капитане Штернбладе, два сапога пара. Редкие сапоги, не на всякую ногу. Завидуйте. Достаточно, голос капитана вывел Мартина из медитации. Уже настоялся. Гоффер кивнул, снял с полки две чашки, покрытые черным лаком, налил в одну из них чая, придирчиво оценил цвет напитка, понюхал и вылил обратно в заварник. Повторив процедуру трижды, он наконец наполнил чашку до середины и с поклоном передал ее капитану. Капитан вздохнул и в ответ налил чаю Мартину. Иначе, пожалуй, этот человек не осмелился бы орудовать шпагой или секирой, это пожалуйста, бить кулаком, локтем или коленом, сколько угодно, и без промаха, в одиночку, солидно и обстоятельно, как Гоффер делал любое дело, разогнать толпу погромщиков во время латунного бунта, запросто, и беги, кто успел, а чайку с нами попить, стесняется. Он был бы рад иметь такого сына, как Мартин, а имел такого, какого заслужил. Если ты женишься с одной целью, доставить удовольствие отцу и продолжить род. Если ты без колебаний бросаешь жену на сносях, сбегая на далекий остров Гаджамат, променять семейный кров на острие меча. Если ты и сейчас не уверен, что выбрал бы иначе, дай судьба шанс переиграть жизнь заново. Проклятые, если подумал Штернблат, враги, с которыми мне не справиться. За всю жизнь я один раз обратился с просьбой к собственному сыну. С мелкой просьбой. Не лично, письмом. И до сих пор не знаю, согласился бы он, или нет. Удача распорядилась так, что просьба исчерпала себя на полпути. Я никогда не видел свою сноху. Сын не хочет. Я не видел своего внука. Сперва возражал сын. Теперь, войдя в возраст, отказывается внук. Овал небес, я мог бы их заставить силой. Но тогда я потерял бы последнее, что у нас осталось. Мне завидуют. Как же, капитан лейб-стражи, друг короля. А я старею. Размышляя, метнув то, давнее копье выбора, попал я в цель, или промахнулся без надежды повторить бросок. Неприятности, учитель. За долгие годы Мартин научился определять настроение капитана по едва заметным мелочам. Так коллекционер древности берет черепок, а видит канувшую в бездну лет чудесную амфору. Ерунда, капитан неопределенно помахал чашкой в воздухе. Кто другой расплескал бы весь чай на собеседника? У неистового Руди не пролилось ни капли. Пришлось побегать по городу. Утомили меня наши ревнители. Не в силах разделить скрытые терзания кумира, Мартин хорошо понимал, о каких ревнителях идет речь. Помощь же, кроме сочувствия, он ничем не мог. Пару лет назад Рудольф Штернблат подал на высочайшее рассмотрение прожект с помпезным названием «О привлечении миксантропов, кое есть верноподданные короны, на службу к вящей пользе и славе государства Реттийского». До сих пор участие капитана в делах королевства ограничивалось добросовестной охраной августейшей особы. Лейб-малефактор оберегал короля от магических злоумышлений, лейб-дегустатор – от яда, лейб-фаворитки – от разочарований в делах амурных. Рота лейб-стражи во главе со Штернбладом – от кинжалов, стрел и копий. С задачей своей капитан справлялся отлично, за что снискал благосклонность его величества и зависть придворных. Однако в злободневном прожектерстве он замечен не был. «Все когда-то случается в первый раз», — философски подумал Мартин. «Потеря девственности, блин комом, советы королям. Наверное, я виноват». Это Гаффер придумал название прожекту и корил себя за витиеватость. «Завис прожект проще, его величество бы сразу». Впрочем, Эдвард II оценил прожект, как своевременный. Король похвалил капитана за державное мышление и дал распоряжение подготовить соответствующий указ. После чего счел вопрос решенным и благополучно о нем забыл. Канцелярия, где сидели известные труженики, кинулась исполнять монаршью волю. Со всех ног кинулась, просто из штанов выпрыгивала. Капитан ждал месяц, полгода, год. Наконец терпение у него лопнуло. Он явился в канцелярию и поставил вопрос ребром. Вопрос постоял, качаясь, и покатился. «Прожект?» — спросили у капитана. «Какой прожект?» Сдержав гнев, Штернблат кратко, по-военному, изложил суть. «Ну да, конечно». Просияли канцелярмейстеры, похожие на живчиков-солитеров, и нырнули в каталожные ящики. Входящий номер 1374-Я-26, бис. «Не извольте беспокоиться». Мрачный взгляд капитана не произвел на паразитов никакого впечатления. Испортить им настроение не смог бы и демон, явись в инфернал за справкой. Разные являлись. Канцелярия, не гиена, тут не очень-то развоюешься. Его величество распорядился. Разумеется, все силы брошены. Когда будет готов указ? Как только, так сразу. Идет перепись контингента. Определение областей целевого использования согласно расовым особенностям. Учет потребности армии и служб. Опрос населения. Схема распределения по регионам. Предстоит большая работа. Но, уверяем вас, наше ведомство с ней справится. Когда? Зайдите через месяц. Мы предоставим вам коэффициенты расчета квот согласно численности и плодовитости. Очень хотелось завязать солитера узлом и посмотреть, как мерзавец станет развязываться. Но Руди сдержался. Имея его прожект первоочередную важность, стоило бы подать жалобный рапорт. А так, без толку. Все пределы, работа кипит. Глядишь, лет через 10 выкипит. В итоге капитан решил действовать проверенными методами. Указ, указом, а хочешь что-то сделать, делай сам. Хамобестии служили рептильской короне и раньше. Эскадрон гусар китоврасов отлично показал себя в ряде пограничных стычек. Псогловцы сотрудничали с бдительным приказом, выслеживая преступников, успешно, хотя и с большой неохотой. Роль ищеек претила их гордому племени. Отряд русалок на рейде Порт-Фалан допустил на дно треть пиратской эскадры, спасая осажденный город. Гривастых леонидов кое-где зачислили в Ландсвер, и вокруг сразу воцарилась тишь, да гладь, да ползучая благодать. Однако эти случаи являлись исключениями из правила. К сотрудничеству миксантропов привлекали в провинции, по инициативе местных властей. А наглядный пример, по замыслу Штернблада, был необходим в столице, чтоб маячил у всех на глазах, приучая. Держава видит в каждом подданном человеческое, а не звериное начало, чего и вам желает. Поначалу капитан хотел заполучить леонида, лучше, двух. В почетном карауле люди-львы, в парадных мундирах, а смотрелись бы неотразимо. Любой монарх, приехав в гости, обзавидуется, да и боеспособность у леонидов на высоте. Для службы в Лейб-страже требовались абсолютно надежные кандидаты. Пока шла проверка леонидов из Ландсвера, Штернблат почесал в затылке и выписал патент на имя Доминго, сына Варчика. С псогловцем он был знаком, видел его в деле и мог за Доминго поручиться. Надо же с чего-то начинать. Болезнь Томаса Биннери, любимца короля, натолкнула его еще на одну мысль. Когда лекари и маги-медикусы оказались бессильны, именно капитан дал Эдварду II совет обратиться к альтернативному специалисту. Он не зря изучал таланты миксантропов. Если гарпии удастся вылечить барда, замысел ни шатка ни валка притворялся в жизнь. Вот только ревнители прав человека досаждали. При любом удобном случае они вставляли капитану палки в колеса. Виданное ли дело, хамобестия во дворце? Это вам не зверинец. Что? Не тварь дикая. Имеет право. Ну и пусть имеет, на здоровье, где-нибудь подальше, в резервации, столица, для людей, хоть кол им на голове теши, недоумевал капитан, готовый начать тесать колы на дубовых головах, неужели бездельники опасаются, что миксантропы потеснят их с насиженных местечек. Точно, зверинец. Старею, что ли? Вслух произнес Штернблат. Устаю, брюзжу. Мне что, больше всех надо? Новые требуют уймы усилий или неожиданного подхода. Пахать, как вол. Ужалить, как змея. Понимаешь, Мартин? Да, учитель. Но ведь вы в этом мастер. В чем я мастер? В интригах. В борьбе под ковром. В политике. Нет, дружок, в таком бою я банален и предсказуем. В сущности, мы с тобой оба такие. Двое вояк беседуют за чашкой чая, что может быть банальнее. Мартин хотел возразить. Он уже открыл рот для страстного монолога, и вдруг замер, прислушиваясь. Нет, не почудилось. Внизу кто-то настойчиво барабанил в калитку. Пойду, погляжу, кто там. Капитан кивнул, и Гаффер тенью выскользнул за дверь. Вернулся он в сопровождении Доминго, сына Варчика. Псоглавец хромал. Шерсть на нем стояла дыбом. Один глаз заплыл, второй налился кровью, грозя вылезти из орбиты. Мундир, равно как форменный плащ, недавно полученный из портняжной мастерской, был изодран. Правый рукав держался на честном слове, верхние пуговицы кто-то вырвал с мясом. Простите, капитан. Подрался. Дуэль. Нет. Разбой. Кто? Не знаю. Сильный противник. Ты его порвал. Я его порвал. В рыке Доминго клокотала гордость. Насмерть. Псоглавец замялся. Не знаю. Дрянь. Мундир испортил. А мне в караул. Через 2 часа Доминго заступал на свое первое дежурство, в Гран-Люпине, у дверей королевской опочивальни. К счастью, Эдвард II еще днем укатил в загородную резиденцию, где и остался на ночь. Но караул у главной спальни его величества обязан сменяться по расписанию. Я распоряжусь, чтоб тебя заменили. Нет, капитан, это мое дежурство. Мне нужен мундир. Хорошо. Мартин, седлай лошадей. Мы едем в казармы. Любой почтет за честь одолжить Доминго мундир и плащ. В моем присутствии мысленно добавил Штернблат. Он не сомневался в добром расположении своих головорезов, увидевших рядом с псогловцем любимого капитана. Копыт 10. Вознаградим поэта за труды. Пусть купит, бедный, хлеба и воды. А больше ни гроша ему, мерзавцу. У горькой жизни сладкие плоды. Томас Биннери. Итак, универсальные методики накопления маны. Студенты зашушукались, косясь на бакалавров, приглашенных для демонстрации. Кручик не стал делать замечаний. Пусть молодежь расслабится, почувствует себя в привычной тарелке. Иначе практикум не даст ощутимых результатов. Первый способ, на котором я хочу заострить ваше внимание, пляска наометров. Магов этой специализации еще называют гармониками. Их профиль, взаимосвязь природы и высокой науки, единство и конфликт искусственного и естественного. Прошу вас, на середину двора вышел стройный, изящно сложенный бакалавр. Легкая желтизна кожи, припухшие веки, разрез глаз, все выдавало в нем уроженца Туристана. Неудивительно, учение наометров зародилось именно там, в вечном противоречии солончаков и виноградников, усилиями мудреца Альтиира Шарадина. Надев на голову колпак из войлока, похожей формой на могильный обелиск, бакалавр опустил руки, те повисли плетьми, и замер, словно окаменел. Перед началом демонстрации вы должны считать мануфактуру объекта. Большинство группы умело считывать мануфактуру, третью кисию помимо ауры и умбры, еще до поступления в университет. Все, кто прошел личное обучение у наставника, быстро освоили этот несложный навык. Другое дело, что считывали они поверхностно, не углубляясь в нюансы. Но для первого знакомства хватило бы и беглого взгляда. Остальные за 2-3 занятия освоили базовые приемы и не слишком отставали от более опытных сокурсников. Кручик боялся лишь за гарпию, и, как выяснилось, зря. Процесс не требовал существенных затрат маны, тысячные доли дикосингеля, ерунда. Среднего уровня килини хватало с лихвой, зато у гарпии были и явные преимущества. Считывание мануфактуры переводит зрение в так называемый птичий сектор. Монокулярность, когда объект в каждый момент времени виден лишь одним глазом. Невероятная четкость изображения, постоянный фокус, не зависящий от расстояния. Юноша Матиас Кручик долго привыкал к нечеловеческому видению. Ломило затылок, текли слезы. Нападала вертишейка, он вертел головой, словно его глаза и впрямь были плотно закреплены в глазницах. А гарпия воспринимала птичий сектор как родной. Впору позавидовать. Следим за танцем. Бакалавр сбросил на землю черный плащ. Оставшись в просторных белых одеждах, ловко переступая ногами, он начал кружение. Голова запрокинулась назад, руки раскинулись в стороны. Правая ладонь к небу, левая к земле. Он оставался на месте и крутился волчком, ускоряясь. Марыся Альварес украдкой отвернулась, ее затошнило. «Смотреть», — велел доцент, от которого не укрылось движение студентки. «Следить за потоками маны. То, что вы видите, называется пряжей стихии. Методика разработана Абдуром Альруа из Сорбона». Преодолевая тошноту, Марыся вгляделась и ахнула. Природная мана закручивалась куделью вокруг танцора. Из кудели вытягивались суровые, мышиного цвета волокна. Светлее, будто их прихватило морозцем ядреного зимнего утра, они наматывались на бакалавра, как на веретено. Затем в резервуарах маносбора начиналась перемотка на многочисленные мотовила. Мануфактура танцора напоминала целую толпу неистово крутящихся плясунов. Экстаз, забвение, утрата рассудка. Запоминайте систему счета. 3 нити собранной маны, чесменка. 20 чесменок, 1 пасмо пряжи. 9 пасм, мод. Если мод чистый, его можно протянуть через серебряное кольцо и хранить вне мага. Одно из явных преимуществ способа. После занятия посмотрите в учебнике, сколько это будет в сингилях по шкале Кирхмайра. Марыся вздохнула. Чудесный способ, но не для нас. Разве что на голодный желудок. Достаточно. Благодарю вас. Бакалавр прекратил вращение, подобрал с земли плащ и накинул на плечи. Он даже не вспотел, лицо оставалось сухим. Дождавшись, пока Кручик проведет блиц-опрос и убедится, что все оценили метод по достоинству, танцор вернулся на прежнее место. Второй способ – великая безделица. Мастер Андреа, не откажите. Андреа Мускулюс встал перед студентами. Малефик сам вызвался служить объектом демонстрации. Ну, не вполне сам, доцент вчера долго жаловался, что для великой безделицы у него нет подходящего бакалавра, а те, кто есть, мелочь пузатая. Тут опомниться не успеешь, как предложишь свои услуги. Ладно, долг платежом красен. Устроим лабораторку по сглазу, пригласим доцента в объекты. Пусть только попробует отказаться. Методика разработана Ниханом Седовласцем. Помимо таланта к высокой науке, знаменитый маг был человеком монументального сложения. Раздевшись до пояса, Андреа с удовольствием поиграл мышцами. Наградой ему служил восторг женской половины группы и хмурая зависть мужчин. «Великая безделица», — подумал Малефик, — «это вам не флюгером вертеться. Это серьезно. Это солидно. Опять же, если дар откажет, можно носильщиком паркшезов устроиться. Результат налицо. Великолепная мускулатура, развитые плечи». Марыся строила глазки могучему демонстранту. Хором фыркнули Клод и Хуля, тоже нам, богатыряники. Сила есть, ума, В целом, хорошо, когда сила есть. А еще лучше, если ты вовремя вспомнил, что этот здоровило, вредитель высшей квалификации. И тебе придется ему зачет сдавать. Давай, Марыська, авось зачтется. Начинайте, мастер Андреа. Упершись лбом в собственную ладонь, а вторую руку заведя за спину, к пояснице, Малефик наклонился вперед. Студенты ахали и охали, глядя, как у демонстранта вздрагивают по очереди отдельные мышцы. Левая грудь превратилась в камень и обмякла. Настал черед правой. Эротично задали ритм ягодицы. Живот превратился в рельефный панцирь, чтобы сразу утратить форму. Бицепсы и трицепсы плясали джигу, уступая друг другу место на сцене. По телу бродила дрожь, оставляя за собой области гусиной кожи. В глубине, под пупырышками, в мышцах копилась мана, молочно-белые волоконца, переложенные красной склейкой. Главная трудность методики Нихана – избавление от усталости. После великой безделицы маг делается бодрее, чем был раньше. В идеале упражнения выполняются лежа, лучше, на диване или в гамаке. Мастер Андреа, спасибо. Скажите, вы уже освоили лежачий вариант? Да, с гордостью отозвался Малефик. И диван, и гамак. Все имели возможность убедиться, что дыхание его осталось спокойным. Марыся подумала кое о чем, и вздохнула так, что юному Ицику, сидевшему рядом, кровь бросилась в лицо. «Можно вопрос?» — подняла она руку. «Спрашивайте. Скажите, а у девушек?» «Ну, я имею в виду метод».